За мной настала очередь Хейдука. Это был очень важный свидетель. Он подробно и профессионально описал положение и состояние тела и нанесенные повреждения. По его мнению, покойный был убит в интервале от 18:20 до 18:30, никак не позже 18:35. Это граница возможного, категорически настаивал он. О самоубийстве речи быть не может, расположение пулевого отверстия исключает такую возможность. Инспектор Слак говорил скупо и кратко. Он рассказал, как был вызван, и описал обстановку, при которой нашел тело. Представил незаконченную записку и отметил, что время на ней проставлено 18:20. Упомянул о настольных часах. Подразумевалось, что время смерти 18:22. Позднее Анна Протеро мне сказала, что ей посоветовали показать время своего прихода несколько ранее 18:20. Следующим свидетелем и довольно непокладистым была наша служанка Мэри. Ничего она не слыхала и слышать не хочет. Как будто джентльменов, навещавших викария, каждый раз расстреливали в упор. Ничего подобного. У нее своей работы выше головы. Полковник Протеро пришел точно в 7:45. С чего это она станет смотреть на часы? Слышала звон с церковной колокольни, как раз когда провела полковника в кабинет. Выстрела не слышала. А был бы выстрел, так она уж услышала бы. Конечно, она знает, что выстрел должен был быть, раз джентльмена застрелили на месте. Но так уж оно вышло. Она никакого выстрела не слышала, и все тут. Следователь не настаивал больше. Я догадался, что он и полковник Мельчет договорились обо всем заранее. Миссис Лестрендж была вызвана на следствие повесткой. Но было предоставлено медицинское свидетельство за подписью доктора Хейдука, что она по состоянию здоровья присутствовать не может. Остался еще один свидетель. Точнее, свидетельница. Старушка с трясущейся головой. Та самая, которая, по выражению Слака, убиралась у Лоуренса Реддинга. Миссис Арчер был предъявлен пистолет, и она опознала его как тот самый, что она видела в гостиную мистера Реддинга. Он у него валялся на полке в шкафу. Последний раз она видела оружие в день убийства. «Да», — ответила миссис Арчер на дальнейшие расспросы. «Она совершенно уверена, что пистолет был на месте во время ленча в четверг, без 15:45, когда она уходила». Вспомнив, что мне говорил инспектор, я немного удивился. Как бы она ни путалась, когда он ее допрашивал, на следствие она говорила с полной уверенностью. Следователь сделал краткие, но весьма убедительные выводы. В основном по отсутствию улик. Вердикт был вынесен без промедления. Преднамеренное убийство неизвестным лицом или группой лиц.